Глава 18. Полубог в сером. Я постучал, но никакой потайной люк, ведущий в подземелье, не открывался, и никто не вышел из замаскированной под обои двери, лавка была пуста. Я позвонил в квартиру на втором этаже и попал на домовладельца. Старая вдова, которой принадлежала галантерейная лавка, умерла год назад, и теперь аренду за помещение платит ее внук. «А когда я могу увидеть молодого господина Лемона?» Домовладелец ощупал меня своими маленькими свиными глазками и заговорил жалобным рейнским тремоло. «Я не знаю. Он сказал, что хочет устроить там какую-то галерею со своими друзьями. Ну, приходит то один, то другой, то вообще никого не видно и не слышно по несколько дней. Когда я осторожно попытался выяснить, уверен ли он в том, что это действительно внук Лемона, жалобный тон сменился возмущенным. «Кто вы, собственно, такой? Что вам вообще от меня надо?» Эта реакция наводила на мысль о том, что у него были такие сомнения относительно личности внука. Похоже, он предпочел закрыть глаза на эти сомнения в обмен на высокую арендную плату. Я пошел обратно на вокзал. Поезд отправлялся в 17:20, и я устроился в кафе напротив. За чашкой шоколада я подытожил все, что знал и что еще хотел бы узнать. Я знал, что Лея — это Лео. Я даже мог понять логику перемены Лео именно на Лею. Я тоже обычно подбираю себе фальшивые фамилии с таким расчетом, чтобы они были похожи на мою собственную. Однажды мне пришлось внедриться в шайку преступников, торговавшую контрабандными американскими сигаретами и краденным немецким антиквариатом. Я для них был Хендрик Вилламовиц. Чем-то мне эта фамилия понравилась. Но после того, как я дважды недостаточно быстро отреагировал на обращение Вилламовиц, моя карьера в этой фирме закончилась. С тех пор я всегда, когда мне нужна фальшивая фамилия, превращаюсь в Герхарда Зелля или Зелька или Зельта или Зельна. Соответственно, выглядят и мои фальшивые визитные карточки. Но зачем Лео понадобилось чужое имя? Она уже в больнице появилась и фигурировала под чужим именем. Дело производительницы, имя Лео Зальгер было незнакомо. Вент тоже сказал, что узнал ее настоящую фамилию от меня. Пациентка психиатрической больницы и американская ОПР в Оденвальде. Прекрасная идея, если она хочет или вынуждена скрываться. А почему Лео хочет или вынуждена скрываться? То, что это никакая не врачебная защита от опасного влияния отца, а бегство от некоего мифического Зальгера, вымышленного или реального Лемона, его шефа или заказчика, было ясно. Что обо всем этом было известно Венту? Ведь, похоже, именно он организовал Лео место ОПР в Амурбахе. Даже Эберлайн намекал на то, что Вент связан с исчезновением Лео. Может, он даже сам спрятал ее в психиатрической больнице. Я заказал еще одну чашку шоколада и буше. Кто стоял за Зальгером? Он убедительно изображал по телефону министериаль-диригента. Он знал, что Лео изучала французский и английский в Гейдельбергском институте переводчиков. У него была фотография Лео, сделанная ею для паспорта. Откуда она у него? От нее самой? Пока я ел пирожное, мое воображение нарисовало мне любовную историю. Лео решила прогулять уроки в школе. В мятой желтой блузке она сидит на скамейке на берегу Рейна. Мимо проходит молодой атташе из расположенного неподалеку Министерства иностранных дел. «Рад милой барышне служить. Нельзя ли мне вас проводить?» Гёте, Фауст, перевод Пастернака. За первой совместной прогулкой следует вторая, третья, и скамейка на берегу Рейна — не единственное место, где они обнимаются. Потом долг службы зовет атташе в Абу-Даби, а она остается. И в то время как он там видит только покрывало вместо женских лиц, и за каждым из них представляет себе лицо Лео, она видит множество симпатичных молодых парней. Возвращение, ревность, преследование и слежка. Она переезжает из Бона в Гейдельберг, он едет за ней, угрожает. Глупая история. Что мне в ней показалось убедительным, так это место действия. У Зальгера должна была быть причина разыгрывать роль отца из Бонна, а самая подходящая причина Лео была родом из Бонна. Я допил шоколад, спросил официантку, как попасть на главпочтамт, расплатился и вышел. Это было совсем рядом. То, что фамилия Зальгер в телефонной книге номер 53 в разделе Бонн не было, я уже знал. Однако мать Лео, вдова министерского чиновника, как я ее себе представил, могла жить где-нибудь в окрестностях, в каком-нибудь милом белоснежном домике, приобретенном на федеральную ссуду с пристройкой для квартирантов, в маленьком, утопающем в цветах садике с охотничьей изгородью и жердей. Я не нашел фамилии Зальгер в разделах Бадхоннеф, Борнхайм, Айторф, Хеннеф, Кёнигсвинтер и Ломар. С разделом Мекенхайм мне повезло больше. Там значились ландшафтный дизайнер Гюнтер Зальгер и консультант по вопросам экономической деятельности предприятий Филипп Зальгстер. Ободренный этими обнадеживающими результатами, я принялся прочесывать Нойкирхензельштайт, Нидеркассель, Райнбах, Руппихтертот и добрался до Санкт-Аугустина. Здесь я обнаружил Э. Зальгер, но на том все и кончилось. Зигбург, Свистель, Тройсдорф и Виндек не могли предложить мне ничего, кроме специалиста по ремонту фахверковых домов М. Заллерта и медицинской сестры Анны Зальге. Я записал телефон и адрес Э. Зальгер и устремился в ближайшую телефонную будку. «Слушаю», — ответил мне нетвердый женский голос, который мог быть следствием сосудистого коллапса, апоплексического удара или алкоголизма. «Добрый день, фрау Зальгер. Мое имя Зельб. Ваша дочь Леонора уже, наверное, рассказывала вам о нашем мальчике. Мы с женой так радовались их дружбе, а теперь не знаем, что и думать. И поскольку мы с вами еще даже не знакомы, а я сегодня оказался проездом в Бонне, я подумал, моей дочери нет дома. Кто это говорит?» «Отец Тильмана Зельба». «А, вы из телесервиса. Я ждала вас еще вчера». Сосудистый коллапс можно было исключить. Оставались апоплексический удар или алкоголизм. «Вы будете дома в 6 часов?» «Вчера я не могла посмотреть кино по телевизору». «А сегодня он не хочет показывать даже видео». Голос дрогнул и словно надломился. «Когда вы придете?» «Через полчаса я буду у вас. Я купил в Херти, сеть универмагов, маленький черно-белый телевизор за 129 марок, набор отверток за 9,99 и серый рабочий халат за 29,90. Теперь я был готов к исполнению роли полубога в сером халате у адра болезни фрау Зальгер». Аллюзия на полубогов в белых халатах, так в Германии иронически называют врачей.